Действие третье. Торжествующая Минерва. Вся политика заключается в трех словах: обстоятельства, предположение, случайность. Нужно быть очень твердой в своих решениях, ибо лишь слабоумные нерешительны. Екатерина II. Из переписки. Глава первая. Екатерининские орлы. Орловых было пять братьев: Иван, Григорий, Алешка, Федор да Владимир. Все пятеро верзилы громобои, кровь с молоком и медом, растворенные водками и наливками. Службу начинали солдатами, и никто в Петербурге не мог совладать с ними, ибо на расправу были коротки. А всю шайку братью держал в подчинении старший сирота Иван Орлов. При нем младшие дышать не смели, садились лишь по его команде, величая Ванюшечку почтительно судариком, папенькой, старинушкой. Ежели его не понимали, Ванечка кулаком бац в ухо, и в головах братцев наступало прояснение. Был Иван Орлов вроде семейного кассира. Если не успели братишечки полтинник пропить, он его отбирал у них, говоря: «У меня тверней сохранится». В трактирах Юберкампфа и Неймана, в гиблах-вертепах у Калинкина моста об Орловых ходила дурная слава. Но гуляки были и отважными воинами. Гришка Орлов в битве при Цорндорфе получил 3 раны и весь, залитый кровью, не покинул сражения. Лично пленил графа Шверина, бывшего адъютантом прусского короля. Вместе с пленником был отправлен в Кёнигсберг. Там Орлов разбил немало женских сердец, став желанным гостем в домах прусских бюргеров. Затем храбрец отбыл на берега Невы, где сделался адъютантом графа Петра Шувалова, генерал-фельдцехмейстера. Миллионные доходы Шувалов имел не с пушечной пальбы. Он был первым капиталистом России, монополизировавшим в стране торговлю рыбой, табаком и солью. При таком начальничке сытно жилось, сладко пилось. Но в один из дней, обедая при дворе, Шувалов притащил в артиллерийскую контору громадный ананас со стола царицы, еще не ведая, что этот заморский фрукт, вроде бомбы, сейчас же взорвет его счастье и благополучие. «Гришка», — сказал он адъютанту, — «сам не съем и жене не дам попробовать. Хватай ананасину за этот хвостик и мигом отнеси его, сам знаешь кому». «Знаю», — отвечал Орлов, очень догадливый. Этот ананас привел его в объятия княгини Елены Куракиной, связь которой с Петром Шуваловым была известна всему Петербургу. В старинных мемуарах начертано: Куракина была слишком опытная дама, и она поздравила себя с находкою лука Купидона, постоянно натянутого. Шувалов встретил Орлова деловым вопросом: «А что, моя душенька, довольна ли ананасом?» «Еще как. Велела поскорее другой присылать». Своего успеха у женщин Орлов не скрывал. «Да нет же таких дураков, — говорил он, — чтобы получили орден и таскали его в кармане. Пущай уж все видят». Великая княгиня лишь изредка появлялась в обществе. Никто не знал, что у нее на душе. Недавно изгнанная из Цербста королем прусским, в Париже скончалась ее мать, оставив после себя кучу долгов и 3 чемодана, набитых скандальной перепиской с любовниками. Екатерине пришлось извернуться, чтобы спасти от чужих глаз эти чемоданы. А в дополнение к тем долгам, что оставила беспутная маменька в России, пришлось взять на себя и ее парижские долги — 270 тысяч ливров. Так что было не до веселья. После отозвания Понятовского Екатерина оставалась одинока. А великий князь Петр был неразлучен с Воронцовой, о которой иностранцы писали. Она ругалась, как солдат, косила глазами, дурно пахла и плевалась в разговоре. Русские о ней тоже сохранили ценную памятку. Была непомерно толста, нескладна, широкорожа и обрюзгла. Всякому благородному даже взирать на сию скотину было гнусно и отвратительно. Но могучая фигура фаворитки уже заслонила тонкий профиль Екатерины, и придворные оказывали Елизавете Воронцовой почести гораздо больше, нежели самой великой княгине. Был ненастный день, когда Екатерина, позевывая от скуки, смотрела из окон старого зимнего дворца на обыденное оживление Невского проспекта. Внимание женщины привлек незнакомый офицер, озиравший окна ее покоев. Она даже подумала: вот редкая картина. Голова Аполлона на торсе Геракла. Наконец их взгляды, разделенные расстоянием, пересеклись. Побарабанив по стеклу пальцами, Екатерина окликнула камерфрау Шаргородскую. «Екатерина Ивановна, а кто вон тот офицер?» Шаргородскую даже отшатнула от окна. «Да это ж Гришка Орлов!» «Ишь, вылупил бельма свои бесстыжие! И как только земля супостата такого носит!»